Заключение. При трактовке положения управителей домов гороскопа важно понимать, что это некая канва судьбы. И события нашей жизни будут подстраиваться таким образом, чтобы нам было легче реализовываться через положение альмутонов в домах гороскопа. Именно по положению управителей кто-то притягивает к себе автомобильные аварии, кто-то — количество браков, кто-то — возможность больше зарабатывать, кто-то — частые болезни. Конечно, следует помнить, что даже самое неблагоприятное положение можно проработать. Но об этом мы поговорим уже в следующей книге.